38. Март 8. Земная мудрость, вражда против Господа. Не значит ли это, что малая земная очевидность — враг и оппонент действительности или космической правды? Малый мир человека, обнимаемый его сознанием, не может включать и обнимать космос в его видимом и невидимом аспектах. Следовательно, мир человеческий и мир действительной правды не согласуются. Все, что знает и чем живет человек, в беспредельности, как песчинка перед солнцем в своей ограниченной малости. Люди ютятся по своим миркам, будучи отгорожены от мира большого. Только выйдя из малой орбиты своего мира, может надеяться человек приобщиться к большой жизни, обнимающие все мирки человеческие и всю Вселенную. Какие виды отражает солнце? Но сознание человеческое не отражает, но искажает в своем кривом зеркале великий безбрежный мир вне его. «Смерть, смерть, смерть кругом!» — восклицает человек. «Это ложь! Смерти нет!» Кругом пульсирует вечная жизнь, беспрерывно и постоянно меняющая свои временные формы. Это человек утверждает явление смерти, в то время как действительность отрицает ее. Ибо в мышлении своем человек исходит от себя и из себя, но не от мира вокруг. Себя ставит, свое малое сознание центром Вселенной, забывая, что земным умом не охватить беспредельность. Приходим к тому же. Надо от себя отойти, прежде чем увидеть беспредельный, сияющий мир вовне. Но на пути этого отделения от себя, этого самоотрешения, стоит самость, черным глазом отделяющая сияние высших миров от сознания человека. И продолжает он вариться в соку своего непосредственного окружения, изгоняя себя из мира большого. Путь расширения сознания любой ценой или способом — путь верный. Забота о семье, о народе своем, о человечестве уже выводит человека из ее малого мирка. Тем ценен коллектив, разбивающий стены личной тюрьмы. Тем знаменательно утверждение нового мира, в процессе развития которого личности отводится не первенствующее место. Личность для человека, что кокон для бабочки. Не полететь, не сбросив ее, его, и не выйти на космический простор пространственной жизни, от нее не освободившись. Освобождение лежит в правильном понимании ее роли. Значение цели как ступени к следующей, высшей точке сознания, сознания космического. За пределами самости лежит мир безграничных возможностей духа.